Двое братьев, между тем, деньги царские получили, в опояске их зашили, перемигнулись между собой и отправились домой. А Иван, ставший царским слугой, по приказу царя обещал доставить во дворец два чуда. Первое чудо – жар-птица. Еду целую седмицу. На последок в день восьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора, вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы плетают жары птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь такую к Ивану, выбегают на поляну. Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд, ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет, а по зелени цветы несказанной красоты. А на той ли на поляне, словно вал на океане, возвышается гора, вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: скоро ночи вам начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. Чтобы быть тебе закрыту, ты потоп подлезь корыто, втихомолку примечай, да смотри же не зевай. До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ту, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар: я тотчас к тебе явлюся. Ну, а если обожгуся, говорит конку Иван, расстилая свой кафтан, рукавички взять придется, чай плутовка больно жжется. Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдни наступают, жары птицы налетают. Иван ужом да змейкой к пшену с вином подполз, хвать одну из птиц за хвост. Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал. Так Иван дурак кричал. Горбунок тотчас явился. Ай, хозяин отличился, говорит ему конек. Ну, скорее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь. Уложили царский клад и вернулись назад. Второе чудо, за которым отправился Иван, красавица, царь-девица.

Коли хочешь взять меня, то достань ты мне в 3 дня перстень мой из океана. Ничего себе требование! А кто же должен исполнить? Иван, разумеется. А по пути царь-девица велела добраться до месяца Месяцовича и передать ему поклон. И вот летит наш Иван верхом на коньке на край света к морю-океану. Вот въезжает на поляну, прямо к морю-океану поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит, мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов.